что носил на себе Топ, лук и стрелы, кирпичный завод, гончарная печь, кухонная утварь, первая похлебка, полынь, южный крест, важное астрономическое наблюдение. «Ну что ж, мистер Сайрес, с чего начнем?» — спросил на следующее утро Пенкроф. «С самого начала», — ответил инженер. «Действительно, островитянам пришлось начинать с самого начала. У них не было никаких инструментов для изготовления необходимейшей утвари. Не могли они также подражать природе, у которой впереди очень много времени, и поэтому она не торопится, сберегая свои силы. У них как раз не было времени. Борясь за свое существование, они должны были немедленно изготовить очень многое, и если не делать изобретения на каждом шагу, то, по крайней мере, воспользоваться опытом других людей. Для них железо и сталь существовали еще в состоянии минералов. Гончарные изделия пока еще были просто глиной, а для одежды им предстояло еще найти материал. Надо, однако, сказать, что наши островитяне были действительно людьми в лучшем, в самом высоком значении этого слова. Инженер Смит не мог и желать себе более толковых и усердных помощников, более преданных товарищей. Он побеседовал с каждым и знал их способности и склонности. Гедеон Спилетт, талантливый журналист, изучил очень многое, чтобы иметь возможность говорить в своих статьях обо всем. Он и умом, и руками должен помочь устройству колонии на острове. Спилетт справится с любой задачей, а так как он страстный охотник, то пусть охота, которая до сих пор была для него развлечением, станет отныне его обязанностью. Герберт — славный мальчик, обладающий большими познаниями в естественной истории. Он окажет серьезную помощь общему делу. Наб — это воплощенная преданность. Умный, ловкий, неутомимый, силач, обладающий железным здоровьем, он к тому же понимал толк в кузнечном деле. Наб, конечно, будет очень полезен колонии. Пенкроф плавал по всем морям и океанам, плотничал на кораблестроительных верфях в Бруклине, бывал и подручным портного на государственных кораблях, садовником и землепашцем, когда приезжал на побывку домой. Словом, как и подобает моряку, он был мастер на все руки. Право, тут словно нарочно подобралась пятерка товарищей, способных бороться с судьбой и победить ее. «Начнем с самого начала», — сказал Сайрес Смит. Этим началом было устройство важного приспособления для обработки минерального сырья, которое давала природа. Известно, какую роль в этой обработке играет высокая температура. Топлива, как дров, так и каменного угля, имелось достаточно. Нужно было только сложить печь. «А для чего эта печь?» — спросил Пенкроф. «Понаделаем себе всяких горшков. Они нам очень нужны», — ответил Сайрес Смит. «А из чего печь сложим?» «Из кирпичей». «А кирпичи из чего сделаем?» «Из глины». «В дорогу, друзья! Чтобы зря сырье не перетаскивать, давайте устроим мастерские на месте его добычи. Наб принесет нам провизии, а уж огня для приготовления пищи у нас будет достаточно». «Прекрасно», — заметил журналист. «Огня будет достаточно, а вот пищи может и не быть, раз нет оружия для охоты». «Эх, если б хоть самый обыкновенный ножик был», — вздохнул моряк. «Что тогда?» — спросил Сайрес Смит. «Как что? Да я бы живо сделал лук и стрелы. И было бы у нас к столу сколько угодно дичи». «Да, нож. Какое-нибудь лезвие», — задумчиво произнес инженер, будто разговаривая сам с собой. Взгляд его случайно упал на Топа, сновавшего по берегу. Глаза Сайреса Смита заблестели. «Топ, сюда!» — крикнул он. Пес подбежал к хозяину. Сайрес Смит обхватил руками голову собаки, расстегнул ошейник и, разломав его пополам, сказал: Вот вам, Пенкроф, два ножа.